от моей фигуры, вспыхнувшей вдобавок к золотым красными, с крыльями из желтых молний, во все стороны рвануло серое, блеклое сияние. Десятки кровавых копий, каждая из которых вполне могло разрушить вновь уже уничтоженный донжон моего замка, водоворот мрака, шпага вампира и рухнувшие сверху незримые, но оттого не менее могущественное проклятие из арсенала малефицизма столкнулись с этим свечением, и грозные, свирепые и губительные чары оказались остановлены в 5 метрах от моего тела. Реальность, не выдерживая такого наглого измывательства над собой на столь крохотном клочке пространства и времени, затрещала, пошла странной рябью, на сердце навалилась непривычная тяжесть, из каждой поры моего тела потекла кровь, кости затрещали, ломаясь, а сам я, сутулившись, пошатнулся, но устоял, а в следующую секунду зеленые молнии стремительными разрядами заструились по моему телу, восстанавливая меня, а я активировал заложенные мной самим в доспехи новые чары, сменившие старые, яркое, будто рождение нового солнца, вспышка бушующего, яростного пламени золотого цвета, пламень золота в исполнении уровня высшего мага рванул во все стороны, заставляя вампира использовать магию теней для бегства. Вот только чего-то похожего я от него подспудно и ожидал, я уже видел этот трюк в исполнении его кровавого клона, и несмотря на заранее заготовленный им путь для отступления, это ему не помогло. Вот что такое вернувшийся ко мне опыт прошлой жизни, пусть пока все еще и не на том уровне, что в день битвы с императором мертвых, один раз увиденный буквально меньше минуты назад трюк врага был учтен и контрмера просчитана автоматически, подсознанием. Фиолетовый разряд ударил в бесплотную тень и заставил меня мысленно зарычать от досады. Мой противник не уступал мне ни опытом, ни мастерством. Он тоже запомнил способ, которым я не позволил его кровавому клону удрать, и каким-то образом подобрал уже свой ответ на мои фиолетовые молнии. Багровый ореол на миг вспыхнул вокруг тени, сбрасывая мои разряды, и враг воспользовался высшей магией тени для перемещения. Правда, это ему не до конца помогло, от врага шел отчетливый дымок, а в ауре прослеживались некоторые повреждения, но ничего такого, что можно было посчитать действительно опасной раной. Так, средней паршивости травма, не более, вне боя залечит за 2-3 часов. Но даже так, это успех, и это его ослабило. Копье, шпага и дага продолжили свой танец. На этот раз мы не обменивались никакими репликами. Львиная доля сил уже была растрачена на предыдущую стычку, а потому от активной боевой магии мы оба пока воздерживались. 3 магических оружия сталкивались с треском и грохотом, достойным самого свирепого из штормов, и я быстро понял, что и мое состояние оставляет желать лучшего. Даже зеленые молнии не сумели вмиг излечить полученный мной ущерб, но если бы не они, я бы уже погиб. Битва закончилась столь же неожиданно, как и началась. Я уже начал подумывать о том, чем именно ударить врага, перебирая арсенал личной магии и прикидывая, как удержать врага подольше. Со всех сторон уже приближались мои союзники, Ярослава, архимаги и старшие магистры, да и крейсера потихоньку выходили на ударные позиции. Вот только драться до последней капли крови в уже проигранном бою враг не собирался. Когда он использовал какой-то одноразовый артефакт, открывший за его спиной арку портала, я просто не сумел ему никак помешать, фиолетовые молнии были играючи отбиты, а сам я, рванув в отчаянную, лобовую атаку, попросту не успел. Древний вампир ушел. Оставалось надеяться, что мои друзья пленили его кровавого клона, ибо разобраться в природе нависшей над нами угрозы было жизненно необходимо. Глава 8. Что это было, княжич? Поинтересовалась Ярослава. Какого ляда только что произошло? Это был князь вампиров. Спокойно ответил я, князь на службе у некоего бога-демона, предварительно, по имени Арсанг, тварь сильная и древняя, а потому, кем бы там ни был этот Арсанг, он тоже весьма и весьма могущественная сущность, ибо просто так на службу кому ни попадя тварь, обладающая силой 9-го ранга и способная к межмировым путешествиям попросту не пойдет. 9-й ранг магии, значит, не особо удивилась Ярослава. Что ж, учитывая все, что я видела на Дальнем Востоке, спрашивать, откуда вам известно об этом, считающемся полумифическим и недостижимым для человека ранге, не имеет смысла, верно? Полумифический и недостижимый, да, усмехнулся я, задумчивая ядреный самогон, созданный мной лично. Сей напиток валил с ног в 2-3 глотка старших магистров, архимаги хмелели с 5, максимум 8, что в переводе на обычный вариант мер, не больше 150 миллилитров. Но пить его чистым никому кроме меня и Ярославы не рекомендовалось, сию едкую субстанцию остальным приходилось изрядно разбавлять водой. Ну, как остальным, тем немногим, кому хватало не то духа, не то дурости травить себя изготовленным личной под меня, Ярославу и Каменева пойлом. Ну а маги заклятия и один скромный высший маг в наших лицах. Что ж, обладатели восьмого ранга, оставшись один на один с моей ядреной гадостью, были подобны неодаренным против полулитра хорошей, крепкой водки. Говоря проще, все зависело от организма. Кто-то из трех хороших стопок, как сильнейшие архимаги, откиснет, а кто-то и всю бутылку выжрет да добавки потребует. Бедняга Каменев пил эту гадость после особенно тяжких сеансов тренировок со мной, стопку перед едой, стопку в процессе и еще две после, а затем сразу на боковую. Выключала моментом, позволяя выспаться и сбросить напряжение. Чтобы унять разбушевавшиеся нервы и гложущую меня ярость, я неспешно глотал эту мерзкую, обжигающую нутро гадость, чувствуя, как с каждым глотком огненный поток стекает по горлу и водопадом из чистой магмы низвергается вниз, в желудок, а уже там вспыхивает жарким, маленьким солнцем, разрывая нутро вспышкой термоядерного взрыва и заставляя тяжело выдыхать самый настоящий кипящий пар в сторону. Из-за того, что усмехнулся я весьма не вовремя, рука невольно дрогнула и я выпил разом больше, чем следовало, грамм под 120, не меньше. Поэтому, прежде чем продолжить, сжал зубы, терпя настоящие цунами раскаленной лавы, что побежало от желудка обратно к горлу. На глазах невольно выступили слезы, в разум будто тяжелым кузнечным молотом бухнули, и я, не удержавшись, призвал зеленые молнии. Минуты три мне понадобилось, чтобы прийти в себя и исцелить немалые внутренние повреждения от этой гадости. Когда я наконец оправился и продышался, то заметил, что Ярослава с непонятным отвращением и брезгливостью смотрит на стол. Проследив за ее взглядом, я увидел сквозные дыры в крепком сосновом столе, вырезанном из досок местной, весьма прочной магической древесины, да еще и зачарованной каким-то местным умельцем в ранге ученика. Там, где из моего бокала выплеснулись капли самогона, зачарованная столешница не выдержала и сейчас края нескольких дырок дымились и исходили весьма неприятной вонью. Переведя взгляд на меня, женщина забрала из моей руки кубок и с непонятной интонацией заявила: «Пожалуй, княжич, с тебя этой дряни достаточно. По крайней мере на сегодня уж точно». Сопротивляться я не стал, признавая ее правоту. Действительно, что это я, как алкаш какой, сижу жру самогон с мрачной рожей, пока мои друзья и вассалы разгребают навалившиеся после выходки вампира проблемы. Еще и наорал на них, особенно на Смолова, почем зря. Да, они упустили кровавого клона, но что они могли сделать? Как оказалось, я все же недооценил своего противника. В последний миг, удирая, тот сумел на несколько секунд так усилить своего двойника, что тот вырвался из надежных, казалось бы, сковывающих чар, нанес удар и, пока мои защищались, сбежал. Кто ж знал, что князь так опытен? Глупый, на самом деле, вопрос. Я знал, я обязан был знать и предвидеть. Я дрался с этими тварями несколько раз, а уж с его младшими собратьями сходился столько, что так сразу и не упомнишь. Надо было действовать иначе, но самоуверенность меня подвела. Победа над императором мертвых сделала меня излишне самоуверенным, заставила расслабиться и думать, что в мире не осталось для меня серьезных угроз, кого в бою не одолею, оттого, мол, по крайней мере удрать точно смогу. Что ж, мир суров, но справедлив. Не успел я расслабиться, как он мне напомнил, что бывает со слишком самоуверенными дураками. 486 погибших в городе и 73 человека в замке. Волна злого, яростного хмеля, от которого я уж думал, что избавился, внезапно накатила, застила глаза нерассуждающей, слепой ярости багровая пелена, и я тихо, вкладывая в каждую букву все то бешенство, что сейчас ощущал, прошипел: «Я найду эту мерзкую кровососущую падаль и затолкаю ему клыки прямо в его бледное очь, княжич!» Хлопнула по столу ладонью Ярослава. «Да очнись ты уже! Приди в себя, а то смотреть противно, сидишь тут, жрешь эту мерзость помойную да сопли на кулак наматываешь, как монашка после ночи в солдатской казарме. Ты, который 70 тысяч японцев не моргнув глазом в расход пустил, который больше чем полумиллионную армию на самоубийство отправил, по чьей милости уж более миллиона душ людских на тот свет отправились, тут из-за 500 мертвецов расклеишься. Хватит, я понял», — выдохнул я. «Может, еще поплачешься тут, к княжич, или пойдешь смолову рожу при всех начистишь, али, я, сказал, хватит, я не использовал ни ауру, ни силу души, никакой магии, но Ярослава осеклась и умолкла, сделав глубокий вдох. Я медленно выдохнул и щелчком пальцев сотворил над собой поток ледяной воды. Не просто холодный, это было атакующим заклинанием ранга эдак второго, и вода, несмотря на законы физики, была температурой намного ниже нуля. Такой холод неодаренного и слабого мага пусть не сразу, но вполне мог бы прикончить. Взвизгнувшая и отпрыгнувшая в сторону Ярослава начала сыпать такими словами, что будь у созданной мной влаги способность осознавать услышанное, и она под стыда вскипела бы и испарилась. Но зато я, продержав над собой с полминуты этот освежающий поток, наконец взял себя в руки и зарекся вылить к чертям всю последнюю партию своего самогона. Недаром остальные говорили, что он на вкус еще поганее, чем предыдущие варианты. Желуди воющего дуба использовать, наверное, действительно не стоило. Эта погонь как-то уж сильно по эмоциям ударила. В бога, в душу, в мать. Закончила наконец моя родственница и угрюмо поинтересовалась, глядя на осыпавшееся ледяной крошкой в районе от живота и почти до левого плеча платье, в котором она сидела. Помогло, помогло, еще как помогло, оскалился я. Ты это, дрожайшая родственница, сиську спрячь, не дай боги смолов зайдет да чего-то не того подумает. Как потом выкручиваться будешь? О себе подумай, умник, фыркнула она, волевым усилием сотворяя буквально из воздуха слой металла, что покрыл ее туловище как самая настоящая кираса. Если б такое приключилось, он бы непременно донес на тебя твоей зазнобе из Романовых. А уж Хельга Павловна тебя яйца-то быстро поторвала. Справедливо, поднял я руки, признавая поражение. Ну да ладно, вернемся к делам. Судя по твоим словам, как минимум шуйским что-то известно о девятом ранге, верно. Почти для всего мира, это сказка, миф, недостижимая и невозможная мечта, кивнула женщина. Одни говорят, что после это ранг младших богов, другие бают, что повыше. Но доподлинно никто не знает, и считают простой байкой о чем-то большем, чем доступно людям. Мечта магов заклятий, вот как это называют. Но некоторые рода, не только в империи, но и в мире, знают, что это правда и такой ранг есть. Не скажу кто и какие рода, знаю, что все правящие династии великих держав, а в России, четыре рода точно, Романовы, Долгорукие, Морозовы и мы, про прочих не ведаю, может и никто более. И ты уж прости, но откуда у нас это знание тоже сказать не могу. Сам понимаешь, родовой секрет. Понимаю, кивнул я. Нет, правда понимаю, какие бы у нас с Ярославой не были славные личные отношения, есть вещи, о которых посторонним говорить нельзя. Она могла сколь угодно продолжать упорствовать и называть меня княжичем, но факт оставался фактом, я покинул род, и я теперь глава другого рода. И это, непреложный факт. Да и к чему мне конкретно это знание? Что такое маги девятого ранга и какова их сила? Что необходимо сделать, что вступить на этот ранг? Все это я знал лучше, чем кто-либо иной в этом мире. Я великий маг четырех сверхчар, а это даже в моей родной реальности событие, происходившее не в каждом тысячелетии. На момент моей смерти ни одного мага такой силы в живых уже очень давно не было. По крайней мере, я о таких не знал. Ладно, дражайшая родственница, спасибо, что посидела со мной, но пора бы и делами заниматься, звякнул я доспехами, вставая с наколдованного за миг до душа волшебного льда, что защитил мой стул, стола, как и прочих предметов мебели в небольшой замковой пристройке на внутреннем дворе, где я сейчас сидел, став официально бездомным, больше не было, все было разбито вдребезги и проморожено. Послушаем, что там выяснить удалось. 3 часов для предварительного расследования, думаю, вполне достаточно. Вместо ответа Ярослава мысленным усилием отправила кому-то сообщение и мы двинулись на выход. Впрочем, что значит кому-то? Еще до того, как моя рука коснулась чудом уцелевшей ручки крепкой, окованной металлом и хладным железом входной двери, я ощутил могучие порывы магии воздуха. Любовнику своему слала сообщение. Не удивлюсь, если вообще все это время его в курсе происходящего держала, пока я тут сидел и нажирался, погружаясь в черную ярость, мог и не такое прошляпить. Вспомнив о глупой вспышке, я поморщился и сплел сильнейшее известное мне заклятие интоксикации. Очищение Кушинского сработало как надо, и я, украдкой сплюнув собравшуюся во рту черную жижу, которая начала с шипением оплавлять камень двора, поглядел на своего верного вассала. «Ты извини, что наорал, Петр», — сказал я, — «был неправ, признаю, чего-то выяснили». Поглядев на Ярославу и ее весьма своеобразную стальную рубаху, он без комментариев поднял левую бровь и вновь сосредоточился на мне. «Ничего страшного, господин, тем более мы действительно знатно облажались, так что вы были в своем праве. По поводу нашего дела, к сожалению, почти никого пленить не удалось, твари частично сбежали, но в большинстве погибли, кто от рук бойцов, кто сам себя прикончил, лишь бы нам в руки не даваться. Нападающие, вампиры, что, надо сказать, для наших широт явление весьма необычное. В основном твари третьего, редко четвертого ранга, но было и несколько более мощных особей, трое пятого и двое шестого рангов, но, к сожалению, почти все они успели удрать, то есть никаких зацепок, нахмурился я, не по поводу, что они тут забыли, нигде у них здесь основное гнездо, плохо, ну да ладно, попробую поискать следы с помощью высшей магии, ритуал Агнес любопытный, ненавижу эту хрень, но деваться некуда, очень действенный ритуал, способный на весьма глубоком уровне провести анализ магических действий, обычными методами искать следы в городке, где обладателей магии каждый пятый, сосредоточено немало разных магических производств, пусть и кустарных, да к тому же отгремела битва было занятием почти безнадежным. И ладно б драка чародеев попроще, после той свистопляски, что мы с вампиром устроили в небе над городом, взбаламутив волны эфира, астрала и самой маны, стандартные способы не годились, либо привлекать специалистов нужного профиля, которых у нас не было, даже Петр, несмотря на свое бурное канцелярское прошлое, больше диверсант и полевой агент, а не сыскарь, либо действовать чем-то реально могущественным. И так как первых под рукой не было, придется прибегать ко второму. Ритуал Агнес, о котором я упомянул, гарантированно дал бы хоть какие-то результаты. Его создательница была вообще очень колоритным персонажем, маленькая, 1,60 м, зеленоглазая и русоволосая чародейка, которой было на момент моего скоропостижного отправления в этот мир уже 9 веков, служила моей прошлой родине много веков. Великий маг одних сверхчар, что за 8 веков со взятия 9 ранга так и не смогла шагнуть дальше этой границы, была одним из самых необычных чародеев, которых я знал, не преследуя личного могущества, интересуясь деньгами лишь в ключе необходимости оплачивать свои сумасшедшие в финансовом плане эксперименты и исследования, плевать хотевшая на власти политику и питающая отвращение к войне. Такой вот была Агнес, незаконнорожденная дочь какого-то затрапезного барона из тех земель, что позже стали именоваться Пруссией, а затем стали частью Германии, и пленницей рабыни из Московского царства, что прошла нелегкий путь становления чародейкой, поссорилась со старшим братом, наследником барона, опасавшегося своей чрезмерно талантливой сестры, вынужденная бежать, много лет скитаться и попадать по всей Европе в разные неприятности и наконец обретшая дом на родине матери, она была безумно влюблена в магию как науку и искусство. Первые 2,5 века она жила в Европе, но затем у папы Пия IV лопнуло терпение после очередной ее выходки, когда она пыталась оспаривать что-то там из очередных церковных энциклик, уверяя, что сие есть мракобесие, и чрезмерно уверовавшую в свою неприкосновенность чародейку едва не сожгли на костре. Тогда-то она и решила, что пора драпать на родину матери, и у нас она прижилась. Войны и прочие потрясения, периодически сотрясавшие Русь, а иной раз и весь мир, ее особо не втягивали, ее гений как чаротворца и создателя новых ветвей магии, а также той, кто помогал новым высшим и великим магам с освоением их сил, был слишком полезен, чтобы рисковать ей в бою. Это дуболомы вроде меня в мирной жизни либо сидят и обрастают мхом, либо так или иначе лезут в политику, нервируя правителей, а Агнес была другим делом. Одни ее за это тайно презирали, другие уважали, но никто не лез. Ну а прозвище любопытное пришло вместе с ней еще со времен первых ее шагов в магии. Ритуал был на основе магии астрала, в котором я был не очень силен, требовал очень точных расчетов, которые придется проводить перед применением, огромных затратов сил и, разумеется, ресурсов, куда уж без них. Причем часть ресурсов, что тут потребуются, я уже планировал использовать совершенно иначе. Ну да что теперь поделать, зато ритуал никакие возмущения в магическом плане, что здесь происходили, не сумеют от этих чар полностью сокрыть все следы. За своих людей надо мстить. Сопли на кулак наматывать и исходить желчью попусту, как правильно заметила Ярослава, это не про меня, но это не значит, что я что-то забуду или прощу. Сколько бы ни понадобилось времени, я однажды достану эту тварь. Не сейчас, так когда верну себе полную мощь. Те, кто живет долго, и обиды тоже помнит очень долго. А, сука, мстительный и злопамятный. Настолько, что даже записывать не нужно, и так все запоминаю. Ну, кое-что все-таки есть, вывел меня из раздумий голос Петра. Тут одна команда отличилась, из числа вольных охотников, те, что к роду напрямую не примкнули, но обосновались в Николаевске и занимались охотой на твари, предпочитая добывать не слабую массовку, а отдельных, дорогих и сильных тварей. Захватили одного из кровососов, и я все понять не могу, каким образом, с одной стороны, в их рассказе и словах очевидцев событий все однозначно исходится, но с другой, не будь стольких свидетелей произошедшего и не используя я сыворотку правды и магию, чтобы проверить их на ложь, я бы в такой парад совпадений не поверил. Они умудрились поймать мало того, что кровососа шестого ранга, так еще и главного среди них, того, что командовал. И экипирован он был, надо сказать, не каждый старший магистр из знатнейших фамилий таким похвастать может, не говоря уж о том, что при нем была свита, кою эти безумцы почти всю выкосили. Что за команда такая, заинтересовался я, у них свой старший магистр был, в том-то и дело, что нет, развел он руками, говорю же, парад совпадения и невероятного, нереального везения. Две мары уровня адептов, один волколак, что-то среднее между адептом и мастером, у них ведь четких рангов нет, полуночница четвертого ранга и два человека, едва взявший третий ранг молодой парень и чернокнижник в ранге младшего магистра. Ну-ка, веди меня к этим героям, заинтересовался я. Во-первых, они, в отличие от нас, награду точно заслужили. А во-вторых, таких кадров надо вербовать. Чую, лишними такие добры молодцы не будут точно. И едва мы взмыли в воздух, как меня настигло телепатическое сообщение, пришедшее совсем не вовремя. Его высокопревосходительство Павел Александрович Романов не поленился использовать могущественные чары и передать мне телепатическое сообщение, гласящее, что меня и моих приближенных ждут в его резиденции в 30 километрах от разрушенной столицы губернии. Ну, удивляться, что его люди где-то здесь устроили ухоронку, а то и не одну, с ретрансляторами магии разума, очень недешевыми и чаще всего одноразовыми предметами, не приходилось. Ну ничего, Хельгу я, конечно, очень хочу увидеть, но вот по остальным не сказать, чтобы очень скучаю, так что дрожайший тесть немного подождет. Глава 9. Итак, вы всерьез уверяете, что у вас, совершенно случайно, по счастливому стечению обстоятельств оказался подготовлен одноразовый артефакт, способный пленить существо шестого ранга, медленно подытожил я. А еще вы также абсолютно случайно, по прихоти судьбы, так сказать, оказались в момент начала беспорядков при полной экипировке, готовые и снаряженные для боя. Так точно, господин глава, в очередной раз поклонился некромант с пепельными волосами, выдержав мой пристальный взгляд. Совершенно случайнейшим образом обстоятельства сложились так, что когда кровососы начали бойню, мы двигались как раз к северным воротам города. Конечно, мы совсем не рассчитывали, что нам придется взяться за оружие еще в черте города, но вынужден констатировать, и в том меня поддержит любой, проживающий на этих землях, что выходя за черту стен Николаевска необходимо быть в готовности в любой момент столкнуться с опасностью. К сожалению, относительно безопасны и зачищены территории лишь на час пешего пути вокруг города. Дальше же уже никто ни от чего не застрахован. И от неприятной встречи с цинскими диверсантами, недобитками кланов и родов, различными кочевниками и уж тем более монстрами не застрахован никто. Так что выходить из города нужно либо в составе очень большого и хорошо защищенного каравана, на летучем корабле или как мы сегодня, во всеоружии готовые к любым неприятностям. Намекаешь на то, что я дурно управляюсь своими землями, малефик, хмыкнул я, стоящий позади своего предводителя, предоставив ему право вести беседу лично с главой рода, на чьих землях они находились и умудрились отличиться, весьма разношерстный по составу отряд ощутимо напрягся после моих слов. Еще бы, на своих землях я был не то, чтобы всемогущ, но учитывая мой социальный статус, богатство, а дальневосточная компания меня преизрядно обогатила, и личное могущество, плюс факт нахождения в своих собственных родовых землях, скажем так, казнить без суда и следствия я не мог, но одного лишь Малефика, как маг пятого ранга он обладал по закону некими правами даже здесь и сейчас. Однако, право слова, если бы глава уже фактически великого рода в ранге мага заклятий, официально, да плюс герой войны, пришиб бы их всех здесь и сейчас, возмущенных голосов бы не было. И стоящие позади чернокнижника человек и четверо нелюдей это понимали прекрасно. По факту, за убийство полуночницы, Мары Волколака мне бы вообще никто и нигде даже формально предъявить не мог, ибо имперскими законами они защищены не были совсем. Такая уж она у нас сложилась, немного шовинистская империя. Все, кто отказались ей покоряться, когда было предложено, истреблялись весьма безжалостно. Тем не менее, сам Малефик очень хорошо владел лицом, голосом и собственной аурой, и лишь тончайшие колебания силы души одаренного, которые различали лишь маги разума и одаренные от седьмого ранга, выдавали внутреннее напряжение, владевшее чародеем. Вполне, надо сказать, объяснимое, сомневаюсь, что этот рано поседевший мужчина так уж часто видел столь близко магов восьмого ранга, а уж двух сразу на расстоянии вытянутой руки и при этом беседуя с ними, подобное наверняка было впервые в его жизни, и крохотная, почти незаметная капля пота на его виске ясно свидетельствовала о его волнении. «Ваше высокопревосходительство, я не лучший оратор, а потому, видимо, неверно выразился. Положим, все так, как ты говоришь», — перебил я его. «Согласен, до этого момента все звучит достаточно разумно. Но что насчет произошедшего дальше? По твоим словам, твари снесли заклятием дом и выскочили прямо на вас, с десяток кровососов от второго до четвертого рангов и плюс их главарь. И тут начинается ну чистый полет фантазии, оказавшись лицом к лицу с вами, они, вместо атаки на более слабого противника, выбирают себе врага в лице отряда моих гвардейцев числом под три десятка бойцов. В первые же секунды боя вы успеваете понять суть происходящего и сориентироваться, перестроившись для боя. Так, так, ваше высокопревосходительство», — кивнул чародей. «Не хочу хвалиться, но у нас одна из самых опытных и сработанных команд в округе. Потому мы и среагировали так, как привыкли в подобных ситуациях». И вновь я перебил чародея, еще сильнее вслушиваясь в колебания силы души. Они смели отряд за десяток секунд. Затем сверху рухнул отголосок чьей-то боевой магии. Верно, разряд синей молнии, окаймленный бледно-желтым и темно-золотым, насколько я понял. Скажи, чья по-твоему это была магия? Сколько было в ней маны? И как много вампиров сумели пережить ее удар? И почему ты решил, что это был именно отголосок, а не полноценное боевое заклятие? Пожевав губами, мужчина медленно, глядя мне в глаза, словно опасному зверю, готовому сорваться в любой момент, ответил: «Господин Николаев Шуйский, позволите ли быть откровенным?» «Позволяю», — кивнул я. «Более того, именно это мне от вас и требуется, от тебя и твоих людей. Это было именно эхо, а не полноценные чары, потому что структура, плотность маны, сложность плетения заклинаний, все указывало на то, что это что-то арсенала высшей магии. И учитывая, что в чарах ощущалась сильная незавершенность, насильно оборванные края чары и отзвуки странной, недоступной мне и всем, кого я знаю, энергетики, могу с уверенностью сказать, придись вместо нашей схватки ваша полноценная атака, и погибли бы все, и мы, и вампиры, и все в радиусе доброго километра вокруг. И да, я прекрасно понял, что-то были именно ваши чары. Тогда, друг мой, позволь мне озвучить одну небольшую догадку, касательно того, кто ты такой и как примерно появился на свет. Решительно шагнул я поближе к чернокнижнику, заметив, как напряглись его спутники, как в ауре полуночницы мелькнуло напряжение, а ногти на руках волколака начали удлиняться, бросил его спутникам. «Хвалю за решимость защищать товарища даже в сложившихся обстоятельствах, но вы уверены, что правильно оцениваете сложившиеся обстоятельства? Желая я причинить ему или вам вред, я бы сделал это без лишних игр в любезность. Лена, Федор, не надо», — обернулся на миг Малефик. «Я внимательно вас слушаю, ваше высокопревосходительство. Ты с самого рождения способен улавливать не только чистую, нейтральную ману», — начал я. «Твой разум, аура и душа воспринимают и чувствуют колебания темных энергий, тени, смерть, проклятие, кровь и, разумеется, их владычицы, тьмы. Тебе всегда было легко договариваться с темной нелюдью, нечистью и нежитью, а самые сложные и тяжелые в освоении чары тьмы тебе давались без труда. Ты мог обходиться без наставников, интуитивно угадывая правильную структуру плетения чар и осваивая самодельные заклинания, причем только темные, из перечисленных мной школ магии. Я пока нигде не ошибся, после моих слов все, кроме его отряда, с удивлением уставились на чернокнижника. Хотя все это слишком громкое слово, ибо были тут лишь Петр и Ярослава, нас здесь сейчас было лишь трое, включая меня. Остальных из чудом уцелевшей небольшой харчевни спровадили вместе с хозяевами, разумеется, лишь временно. Не во дворе же владетельным аристократам разговаривать с отличившимися защитниками города, верно? Ты хочешь сказать, что у него благословение тьмы, причем полное? Изумленно произнесла Ярослава. Но ведь это невозможно. Последний обладатель хотя бы частичного темного благословения погиб еще 200 лет назад, Нгойма, достигший 8-го ранга африканский шаман, что почти сумел сформировать свою империю в Южной Африке, скинув владычество англичан. Его армию разбили британские войска, а самого Нгойму, после короткого суда, объявили каннибалом, демонопоклонником и еще боги ведают кем. Ну и торжественно сожгли прямо в центре Лондона. И даже он, один из сильнейших магов того времени, обладал темным благословением лишь касательно магии тени, благодаря чему сумел приручить особо могущественных теневых духов. А вот этот вот заморыш 5-го ранга, по твоим словам, обладает куда более могущественным, полным вариантом темного благословения, да быть не может. Как тот факт, что он сумел разобрать отзвук твоей магии и наличие в ней недоступной обычным магам энергии указывает на темное благословение. Лица стоящих позади Малефика разумных, надо сказать, изрядно вытянулись от услышанного. Разумеется, ни о каких темных благословениях они слыхом не слыхивали, и потому данная информация для них оказалась новостью. Нет, странности своего лидера они наверняка замечали, но списывали их на обычные секреты магии, имеющиеся у любого сильного чародея. Так-то младший магистр в любом обществе – достаточно весомая и внушительная фигура. А сам чародей напрягся, его сила души и аура зазвенели, будто натянутая стрела, и в них пошло какое-то смутное шевеление. Чародей явно готовился использовать, в случае чего, что-то из своего арсенала. Молодец, уважаю, даже прекрасно осознавая, что любые его трепыхания обречены на бесславный провал, он был готов драться за свою свободу. Не советую прибегать к магии, друг мой, мягко вмешался Петр. Перед тобой два волшебника 8-го ранга, любые твои попытки к бегству обречены на неудачу. И подумай о своих спутниках, даже если не ценишь собственную жизнь, подумай о них. Мы с командиром, что бы ни случилось, шагнула вперед полуночница. И вообще, по какому праву вы? Перестань, Лена, тяжело вздохнул Малефик. Он прав, я в ваших руках, но прошу, хотя бы моих спутников отпустите. Они уж точно ни в чем не виноваты. Это мы еще посмотрим, холодно ответила Ярослава. Впрочем, за мужество уважаю, темный, потому обещаю не судить их слишком строго. А сейчас, а с чего вы вообще решили, мои хорошие, что он хоть в чем-то виноват? Повернулся я Ярославе. Да он же своим поведением сам все подтвердил, удивилась Шуйская. А даже если этого и мало, если он темный, если есть даже малейшая вероятность подобного, то его следует. Да будь он хоть трижды темным и в придачу серо-буро-малиновым в горошек и крапинку разом, где тут состав преступления? Поднял я бровь. Ты уж прости, родственница, но в чем причина такого отношения? В этих детских сказках и байках о том, что все они помешанные на убийствах и разрушении психи. Так за любым старейшиной любого великого рода или клана личное кладбище из врагов, не говоря уж о боевых магах высших рангов, об ублюдках из столицы, что своими решениями угробили уже не один десяток миллионов человек, а о славных господах и дамах, осадивших империю со всех сторон подобно голодным псам и речи нет, но это ведь не остановит никого от того, чтобы в конце концов примириться с ними и дальше торговать, общаться, ездить в гости и вообще вести с ними дела. Так чем тебе не угодил один единственный бедолага с необычным даром? Он младший магистр, он при всем желании за всю жизнь убил дай бог столько же, сколько я убивал на Дальнем Востоке в плохой день. Может, и меня прибьешь, а, Ярослава, изумленная моей отповедью родственница аж рот открыла от изумления, и не нашлась что сказать, не по причине отсутствия аргументов, правда, а из-за растерянности. Но вот Смолов оказался куда красноречивее и мигом пришел на помощь моей родственнице. Господин, темное благословение не зря зовут даром проклятых. За всю историю ни разу не было, чтобы обладатель подобного дара не приводил к катастрофе. Не просто так его преследуют с одинаковой силой и христиане, и мусульмане, это проводники злых сил, которые заключают союзы с самыми отвратительными и жестокими тварями из иных слоев реальности, проливают реки крови и... Семен не такой, яростно перебила его полуночница, вспыхнув магической чернотой глаз. Все, что вы сейчас говорите, к нему точно не относится. Я и Федор с ним далеко не первый год странствуем, и можем поручиться за него. Волколак и полуночница, какие славные поручители, рыкнула Ярослава, вспыхнув аурой. Давно ли сами по лесам человечину жрали, выродки и вообще, кровососы наверняка с этими уродами в сговоре были. Княжич, ты как хочешь, а я терпеть этого не стану. Воздух в помещении мигом нагрелся на десятки градусов, вырвавшаяся из тела женщины чудовищная мощь бросила всю странную компанию на колени, и лишь младший магистр устоял. Его аура развернулась, искривилась и изменилась, раскрывая его суть, почти архимаг. Но даже так это не объясняло, каким образом он без особого труда перенес ее давление, лишь пошатнулся на миг, но быстро взял себя в руки. А затем царящая снаружи тьма словно ожила, потоки черноты хлынули в помещение тонкими ручейками, просачиваясь, словно странный газ, через щели в половицах, из-под порога двери, через прикрытые ставни окон, а затем мягким одеялом укрыло лежащих соратников. Странный посох с искусно вырезанным человеческим черепом засветился изнутри, багровый, кислотно-зеленый и сероватый перемешивались, создавая чары на основе магии крови, смерти и малефицизма разом. «Зря», — коротко бросил Петр, засвистел, покорный воле мага ветер, переплелся с подвластной ему тьмой, соединяя и смешивая две силы и готовься выплеснуться могучими атакующими чарами. И одновременно с этим воздух уже по-настоящему начал потрескивать от стремительно поднимающейся температуры, фигура отшвырнувшей в сторону стол, за которым сидела Ярослава, начала наливаться злым синим пламенем. Моя родственница собиралась ударить в полную мощь, не делая скидок на разницу в силах между старшим магистром и магом заклятий. Разницу, казалось бы, в два ранга, но на самом деле намного большую, чем между первым и шестым рангами. Малефик упрямо стиснул зубы и решительно уставился на своих противников. В загудевшем воздухе, в котором мелькали полосы сгустившейся черноты, вдруг пропали все признаки тьмы. Чернокнижник одной своей волей и талантом просто выбил из чар Смолова подвластную ему темную силу. Забывшийся Петр допустил глупую ошибку, без подготовки попробовал использовать против благословленного тьмой эту самую тьму. Лишенная части своей структуры и дестабилизированное заклятие скомкалось, утратило силу, и мой вассал от неожиданности отступил назад. Вот только от магии Ярославы подобными трюками было не отбиться, да и вообще никакими трюками. Слишком малый слаб еще благословленный, чтобы тягаться с магом заклятий, пусть и столь слабым и неопытным, как моя родственница в данный момент. И тем не менее он и не помышлял о нападении, трезво оценивая силы. Чары, что плелись в его посохе, были не атакующими, он собирался попробовать защитить себя и своих людей. «Прошу, не надо!» — воскликнул он. «Это все недоразумение. Двери помещения, а затем и стена оказались сметены ударившими снаружи чарами». Внутрь ворвались стоявшие снаружи гвардейцы и боевые маги, со всех краев города уже мчались сильнейшие из наших магов, от мастеров и выше, ощутив могучую силу пришедших в движение чар Шуйской. Та давно могла бы прикончить и благословленного, и его людей, но пока еще медлила, рассчитывая силу. Если она ударит теми чарами, что уже подготовила по ошибке, вокруг на много сотен метров выживу лишь я, Петр да прочие архимаги, и то если успеют среагировать. А вот тысячи невинных жителей Николаевска, не говоря о моих вассалах и подданных, умрут гарантированно. «Достаточно, Ярослава», — обратился я к Шуйской. «Но господин, княжич, я сказал достаточно», — громче сказал я, вставая меж ними, «все вон, не дури, княжич», — яростно рыкнула женщина. «Уйди с дороги, не вынуждай меня применять». «Применять что? Силу? Ну давай, я погляжу, как у тебя это выйдет и чем для тебя закончится эта дерзость. Ты забываешься, женщина, ты путаешь мое хорошее к тебе отношение с мягкотелостью», холодно посмотрел я в глаза родственницы. «Это весьма опасное заблуждение, Шуйская. Тут мои земли, и эти люди находятся под властью Николаевых Шуйских. Это я здесь решаю, кому жить и умирать. Я не твой княжич, я не Шуйский, это не родовая земля твоего рода и ты здесь». Лишь гость, не имеющий права чего-либо требовать. Ни ты, Петр, не ты, Ярослава, и никто другой, даже сам император своей собственной персоной здесь, в Николаевске, не может мне указывать, как мне обращаться в моем доме с теми, кто живет под его сенью. Уходи или бей. Если мы с ней схватимся, у Ярославы нет ни единого шанса победить. Она едва ступившая и еще осваивающая новые силы и возможности маг заклятий, которой придется еще не один месяц и год провести за суровыми тренировками, просто чтобы до конца овладеть своими силами. У нее еще даже своего заклятия нет. Я бы хотел, может быть, обойтись с ней помягче, но Ярослава недаром даже в своем роду считалась занозой в заднице. Когда ее заносит, например, как сейчас, унять ее можно было только жестким и решительным ответом, иначе будет гнуть свою линию, невзирая на все доводы и призывы к благоразумию. Эти твари, причина многих, многих бед, Аристарх Николаевич, сдавленным, злым голосом отозвалась чародейка, тем не менее погасив пламя. От тебя отвернутся многие, если ты окажешь ему хоть какую-то помощь. Синод, тайная канцелярия. Плевать я хотел и на первых, и на вторых, бросил я, из-за ваших глупых суеверий, достойных разве что сельских знахарок и деревенских ведунов, впадать в мракобесие я не намерен. Повторяю, Шуйская, уходи или бей, что решишь. Я видел по ее глазам, что несколько перегнул палку, признаться, меня тоже занесло, надо было остановить это безумие сразу, но мне слишком хотелось своими глазами увидеть способности благословленного, и я не удержался. И влезая сейчас, я был слишком жесток, но что поделать, эту кобылку иначе не взнуздать. На несколько секунд повисла тяжелая тишина, и растерянные гвардейцы, и боящиеся дышать странный малефик с отрядом, и даже Смолов затаили дыхание, а мы с Ярославой давили друг на друга аурами. И я передавливал, но делал это не спеша, не хотел унижать Шуйскую. Наконец, Смолов сообразил взять женщину под локоть и что-то шепнуть. Ветер скрыл от меня его слова, но что бы он там ни сказал, это подействовало. Молча развернувшаяся красавица ушла в сопровождении Петра, я же облегченно вздохнул. Я говорил, что Шуйскую заносит. Что ж, надо признать, это у нас семейное. Оглядев уже третье за сегодня разрушенное помещение, не выдержавшее моего пребывания, я вздохнул и велел: «Веди меня к себе, чернокнижник доморощенный. Поговорим по-человечески, выясним, что почем. Перед Шуйской, пожалуй, надо будет извиниться. А может и нет, посмотрим. В прошлых главах вышла некоторая путаница с вампирскими рамками. Завтра внесу правки в этот вопрос, исправлю в предыдущих и сообщу, что и как в завтрашней главе». Глава 10. «Расскажи-ка, Семен, что тебе известно о благословении тьмы», — предложил я чародею. Команда, как оказалось, жила порознь. Волколак с полуночницей снимали свое жилье, будучи супружеской парой, мары тоже жили отдельно, и лишь молодой адепт жил непосредственно с командиром отряда. Разговаривать я, разумеется, собирался лишь с их командиром, и потому еще по пути велел остальной честной компании подождать результатов нашего с Малефиком общения где-то в другом месте. А вспомнив, в каком состоянии мы разошлись с Шуйской, призвал Петю и велел находиться с ними, и пояснил сразу, при них же, чтобы не было недопонимания. Мы тут малость с госпожой Шуйской разошлись во мнениях, так что присмотри за ребятами. Я, разумеется, не ожидаю, что она устроит самосуд в мое отсутствие. Но береженого Творец Всесоздатель бережет. Они не пленники и не под арестом, просто пригляди, чтобы чего ни случилось. И в случае неприятностей сразу дай мне знать. Судари и сударыни, обратился я уже к ним. Думаю, всем нам будет спокойнее, если мой ученик приглядит за вами в наше с Семеном отсутствие. Вы, мои гости, и я хочу гарантировать вашу безопасность. А еще это посредственный рычаг влияния на благословленного, который, надеюсь, не понадобится, но учитывать необходимо всякое. Все же не зря я позволил ситуации зайти так далеко, Малефик показал мне больше, чем планировал. Теперь я почти уверен, что за своих людей он будет стоять, если и не до конца, то близко к тому. Господи, как же меня изменяет возвращение памяти и частое общение со Смоловым. Все время повторяю себе, что ненавижу интриги, но все больше становлюсь интриганом. Впрочем, на верхах общества только так. В прошлой жизни я ушел от этого, став добровольным отшельником, но сейчас такой возможности уже нет, слишком много людей поверили в меня и идут под моим знаменем. Приходится соответствовать к требованиям хорошего лидера, и винить тут некого, я сам к этому стремился. Не помнил, дурак, подробности своего прошлого, которые живо показали бы мне, почему лидерство – это не мое. В небольшой гостиной все было достаточно аскетично. Пара достаточно большой стол посередине комнаты, камин, рядом с ним пара кресел и журнальный столик между ними, в углу несколько полок с различными книгами. Усевшись в кресло у камина, я с наслаждением вытянул ноги к огню. Голые ступни приятно щекотали волосы на медвежьей шкуре, лежащей в ногах, о самом камине весело затрещало пламя. Семен, убедившись, что я настроен миролюбиво, несколько расслабился и растопил камин. Взяв в руки литровую бутыль запечатанного вина, он вопросительно взглянул на меня и, получив согласный кивок, разлил напиток по бокалам. «Клосаума, Франция», — просветил меня Малефик, покачав бокалом в руке. «40-летней выдержки, дорогое, хранил до особого случая. Право, не стоило тратить такой напиток на меня», — улыбнулся я. «Подобные напитки следует пить либо отмечая что-то действительно важное для тебя лично, либо в компании прекрасной женщины. А лучше, когда оба варианта совпадают. Беседа со мной не тянет ни на первое, ни уж тем более второе. Вынужден не согласиться», — сделал он небольшой глоток. «От исхода этой беседы зависит вся моя дальнейшая жизнь. Не исключаю даже, что сама возможность жить дальше решится здесь и сейчас. Было бы обидно умереть, так и не попробовав самое дорогое и изысканное вино в моей жизни, на которое я уже 4 года облизываюсь, таская с собой повсюду. Умный мужик. Что ж, это хорошо, очень хорошо. Если все пойдет так, как я надеюсь, это будет большой успех. Но перед серьезной беседой нужно кое-что донести до собеседника и выиграть несколько дополнительных очков в его глазах. Чем бы ни закончился наш разговор, убивать и даже брать в плен я тебя не намерен», — твердо заявил я. «Ты не сделал ничего дурного, более того, ты и твои люди не один месяц вносили свою лепту в защиту моих земель, не говоря уж о плененном вами кровососе, за это вам, вообще-то, полагается награда, и вы ее получите. Даю слово, если ты не окажешься замешан в преступлениях против меня и моих подданных, то тебе и твоим людям ничего не грозит. В отношении вас я буду судить по тем же критериям, что применяю ко всем прочим жителям своих родовых земель. Ну и, разумеется, данное от моего имени слово все еще в силе, чтобы у вас не было в прошлом, здесь ваша жизнь началась с чистого листа. Из Николаевска выдачи нет». На это он ничего не ответил, но я почувствовал, как он самую малость, совсем чуть-чуть, но расслабился. И, сделав еще один глоток, взглядом попросил разрешения сесть. Получив благосклонный кивок, он уселся во второе кресло и задумчиво поглядел в пламя. Помолчав 10 секунд, он, наконец, начал отвечать на заданный мною изначально вопрос. «Я знаю только самые общие, доступные в общем доступе сведения. Благословения тьмы бывают частичные, дар к одной из школ темной магии, изредка к двум. О полном, как вы выразились, я нигде упоминаний не нашел. К сожалению или к счастью, но я родился не в аристократическом семействе. У меня даже родители самые обычные, неодаренные люди. Однако-ка в чем мне все же повезло, отец был довольно состоятельным купцом, уже в 5-м поколении. Мой дар проявился поздно, очень поздно, лишь в 17 лет. Я был 4-м сыном, унаследовать семейное дело мне не светило, да и не тяготел я к торговле, зато любил книги. Родители думали устроить мне карьеру стряпчего, даже договорились о месте в одной из контор, но тут проснулся дар, и все изменилось. Я не спрашивал о его биографии, но я начал беседу в доверительном ключе, и менять атмосферу не хотел. Да и, если честно, мне было любопытно, какая история за плечами этого человека. Зная биографию человека, легче понять его самого, его цели и мотивы. Надо будет потом приказать Смолову проверить детали биографии чернокнижника. Отец очень хотел, чтобы наш род стал дворянами, продолжил он, причем потомственными, и потому ни о каком училище для бедняков-простолюдинов с последующей службой и речи не шло, да и в академии, где учит благородных, он меня отдавать не захотел, там таких выходцев из низов, как я, всеми силами пытаются захомутать в слуги и вассалы родовитые дворяне. Со мной занимались репетиторы, мне нанимали учителей, покупали самую дорогую алхимию, какую только можно было достать. Отец очень серьезно отнесся к моему развитию. Вот только возникла проблема: привычные школы магии, стихийные, с которых все начинают, давались мне из рук вон плохо. Настолько, что даже через год непрерывного обучения мне с трудом удавалось сплести 3 заклятия из 5, да и запас освоенных чар был скуден, как карман матроса, вышедшего из борделя. Естественно, усмехнулся я. С твоим даром я удивлен, что ты вообще хоть как-то научился использовать стихийную магию. Да, улыбнулся и он. Я работал на износ ради этого, не понимая причину своих неудач. Единственная причина, почему отец не отказался от довольно дорогостоящего обучения, самые дорогие наставники, обучающие артефакты и алхимия, стоят немало, это очень быстрый рост моих сил. Я взял планку ученика всего за 7 месяцев, хотя все, с кем отец консультировался, утверждали, что на это уйдет не меньше 4 лет. В общем, папа решил так, доведет меня как минимум до адепта, чтобы в семье был свой аристократ, а там, чем черт не шутит, попробует и до мастера меня подтянуть. Ему, в принципе, на мои возможности как чародея было наплевать, семье требовалась не боевая мощь, а статус. Поняв, что я быстро расту в рангах, он сократил количество занятий с наставниками и велел сделать упор именно на развитии. Ненадолго умолкнув, он вновь сделал глоток из своего бокала. Затем, взяв длинную, почерневшую от копоти и сажи кочергу, перевернул верхние полена и расколол нижние на несколько. Все изменилось, когда я однажды столкнулся с применением магии тени. Как и у любого состоятельного простолюдина, у отца имелись покровители. Одни шли под руку дворянам, другие принимали власть темных братств, а частенько приходилось приплачивать и тем, и другим. Отец не был исключением, у нас даже работало 7 их чародеев, выступая в качестве охраны и сопровождения грузов на значительные расстояния. 6 учеников и 1 адепт. И вот когда он при мне нырнул в тень, я внезапно ощутил сильное. Не знаю, как описать это ощущение, Аристарх Николаевич. Зов, узнавание, волнение. Я будто увидел спешащую по делам возлюбленную, с которой не виделся много лет. И она, улыбнувшись и махнув мне рукой, отправилась дальше по своим делам. Естественно, в тот же день я попросил отца договориться с кем-то из братства, чтобы меня обучили магии тени, и благодаря нашим с ними давним взаимоотношениям они ответили согласием, затребовав огромные деньги, 2000 золотых за каждый часовой урок и 50 тысяч за каждое заклятие 2 ранга, 10 за 1. Они рассчитывали, зная о моих неудачах в предыдущих попытках освоения чар, заработать не только на продаже самих чар, но и на уроках. Думали, я годами буду осваивать чары, а они на этом получать деньги за помощь в освоении. К их сожалению, все заклятия магии теней, что они нам продали, я освоил за 1 урок. Шип тени, бег в тенях, теневые оковы и плеть тени, в самых простых и примитивных вариантах, естественно, а потом уже долго самостоятельно их оттачивал. К сожалению, что-то серьезнее они продавать отказались, но я был рад и тому, что имел, это ведь были хоть какие-то работающие чары. Уже через год, потратив на переход со 2 на 3 ранг в общей сложности 15 месяцев, я стал адептом. Он вновь замолк, чтобы сделать глоток вина. На этот раз это был не маленький, принятый у ценителей дорогих вин глоточек. Одним махом Малефик допил бокал. Долив мне, он вновь наполнил бокал и продолжил. А дальше темные захотели прибрать меня к рукам. Сильные маги этим отбросам всегда нужны. К счастью, удалось договориться. Я стану одним из них, и они помогут мне с новыми знаниями, но когда я возьму 4 ранг, я создам род и введу своих родичей, и буду его официальным главой, но притом останусь в братстве. В целом, распространенная в таких случаях практика, большинство таких мелких родов тесно связаны с темными. Я провел в братстве 10 лет, и быстро поднялся от рядового боевика до одного из руководителей, а затем то братство, в котором я состоял, оказалось уничтожено. Лидер нашего братства навлек на себя гнев великого рода Смеловых. Жадность Бурова, нашего главы, вышла боком всем, разграбив один из крупнейших складов в нашем Верестове. Мы почти заработали горы золота и прибрали к рукам партию дорогих боевых артефактов. Вот только гвардия Смеловых вместе с их боевыми магами уже через несколько часов устроила в городе натуральную облаву. И естественно, ни мэр, ни кто-либо еще не рискнул запрещать подобное, высшая аристократия, как-никак. Мне повезло, в тот день я занимался делами своего рода, который основал еще 5 лет назад, а еще Бурый не позволял мне взять ранг мастера, будучи неуверенным в себе несмотря на все мои клятвы, он тоже был мастером, но было очевидно, что взяв 4 ранг я буду сильнее, а ведь мы договаривались, что взяв мастера я выйду в свет и помогу ее отцу и семье как-то влиться в дворянское сообщество. Из самых слабых родов, Но начинать надо с малого. Наш род по сравнению с ними практически неприлично богат, а у меня кое-какая репутация сред братств, что сразу остужало самые горячие головы. Но даже так дела шли хорошо, в семье даже появилось четверо своих волшебников, двоюродную сестру отдали замуж за отставника, согласившегося стать частью нашего рода и влиться в него. Ведь денег у нас было еще больше, чем раньше, дворянский статус позволил нашему семейному предприятию выйти на новый уровень. Ведь одно дело торгаш-простолюдин, которого терпит лишь до того, пока он никому не мешает и исправно платит все налоги и взятки, не забывая кланяться чиновникам. И совсем другое, когда у тебя дворянский статус, это дает множество привилегий, сильно облегчая любое предпринимательство. А еще осознание мелкими и средними чинами, что за спиной торгаша-мастер, у которого большие связи среди темных братств. Ведь несмотря на разгром конкретно моего братства, моя сила и связи в среди темных остались при мне. Это был самый лучший этап моей жизни. Я освоил уже 7 заклятий 4-го ранга, причем не только тени, но и крови со смертью. В семье помимо мужа кузины появились 3 дворянки из мелких и более бедных родов, ставшие женами наших родичей. Одна досталась моему младшему брату, 2 другие – троюродным братьям. Так прошло 3 года, и я взял 5-й ранг. В открытых источниках я нашел лишь скудные обрывки информации, вычленив их среди моря пафосных призывов сразу убивать мне подобных, и потому старался использовать свои силы как можно реже или так, чтобы свидетелей не осталось. Я далеко не святой, а расширение торговой империи отца иногда требовало убивать наших конкурентов и врагов. Но однажды мне не повезло. Рядом со мной оказался церковник, непростой святоша, едва способный призвать святую магию, а настоящий аскет, старец Иофан. Никогда не забуду этого фанатика. Он учуял по моей ауре, что я благословленный, как вы сказали, и устроил целую облаву, с привлечением всех священников города, большого отряда стражей и 5 магов в ранге младших магистров. А издали приближались 2 старших магистров и архимаг, плюс сам старец владел святой магией, дай бог каждому. Я вынужден был бежать, едва удрал, а затем начались скитания. За мной начали охотиться многие, пару раз даже вампиры, служащие некому Арсангу, демоническому богу. Но со временем я смог сбросить все эти хвосты, а в Китежграде я набрал отряд, с которыми ходил на охоту в нейтральные, ничейные земли. Убивали монстров, собирали магические растения, в общем, зарабатывали на жизнь как могли, целых 1,5 года. А потом, как началась большая война и узнали про демонов на стороне Цинь, начались усиленные проверки всех пришлых на территории губернии. Мы сильно выделялись, тогда весь отряд состоял из других людей, без нечисти и нелюдей, усмехнулся он. В итоге со мной пошел только Максим, а уже здесь я услышал, что есть род, которому плевать кто ты, лишь бы мог сражаться или еще как приносить пользу, и что там нет церковников и прочих персонажей, желающих моей смерти. В итоге я собрал новую команду, Лена и Федор были мне давно знакомы, и они перебрались сюда раньше нас, взяли их, а потом и Мары присоединились. Я надеялся, что в этом краю выйдет, если не осесть, то хотя бы надолго забыть о погоне. Это ведь в каком-то смысле самый край цивилизованных земель, передний край фронтира. Ну а дальше говорить ни о чем, вы сами все видели. Воцарилось недолгое молчание. Человек рассказал всю свою жизнь, и я обдумывал услышанное. Что мы знаем о благословении тьмы? Здесь подобных ему считают чистым злом. И началом этого глупого убеждения стал первый задокументированный с подобным человеком. Шуйские в своих хрониках записали все честно, не оправдывая даже свои поступки. Мне даже нравится их присказка на эту тему, не зная истин прошлого, не построить. Поэтому немного просветить семена. Появился однажды на Руси такой же, как ты. Жил, не тужил, развивался. А потом, как и в случае с тобой, какой-то монах понял, кто он, и началось долгое преследование. В общем, бедолагу чернокнижника долго преследовали, а затем загнали в весьма гиблое место, магическую аномалию, из которой живым не выбирался никто и никогда, а он выбрался. Через 4 года, став уже магом заклятий, отточивший за время пребывания в ловушке все свои навыки и создав новые заклятия, как оказалось, там время шло иначе, чем у нас. За 4 года на Земле он провел в аномалии больше 25. Вот тогда началась бойня. Видимо, маг немного тронулся умом от одиночества и жажды мести. Его вендетта была впечатляющей, два десятка уничтоженных монастырей, разгромлено спешно собранное дворянское ополчение, благословленный, не будь дурак, наподнимал нежити в неисчислимых количествах. Он прошелся огнем и мечом по многим землям, и нам, шуйским, тоже досталось. Духи тьмы, смерти, крови, элитная нежить в виде костяных драконов и прочее, благословленный создавал этих тварей за день, по 2-3 разом. Тогда как опытным, сильным и знающим некромантам требовались месяцы работы и куча ресурсов для ритуала. В общем, досталось многим, и обезумевшего чернокнижника просто прикончили, прорвавшись через вражескую армию, трое магов заклятий. Морозов, Романов и Долгорукий обрушили на него всю мощь своей магии, артефактов и прочего. Говорят, даже до использования семейных реликвий, высшего качества, княжеских, пошли в ход. Дело было 7 веков назад, после похожий инцидент произошел в Европе. Вас официально начали преследовать, и не церемонясь и не разбираясь, опасен человек для общества или нормальный талантливый мог, рвущийся к вершинам магии. Вас всех считаю помешанными психами или в лучшем случае бомбой замедленного действия. Потому я и пришел сюда, заметил Малефик. Здесь я на своем месте, тут ведь и постраннее меня народу хватает. Но, видимо, не судьба мне нормально прожить. Даже если вы меня действительно отпустите, мне придется бежать отсюда. Вновь. И куда именно бежать я уже даже не представляю. Кстати, почему вы не пытаетесь, как все, прикончить меня? Почему не дали этого сделать той волшебнице? Потому что я не слепой и не тупой, ответил я. Все инциденты с тебе подобными происходили по вине идиотов, что охотились на них. Это были не безумцы, не тьма им промыла мозги, это сделали люди. Я бы на их месте тоже попытался бы прикончить как можно больше врагов, вместо того, чтобы покорно ждать гибели. Ты обычный, нормальный чародей, которому очень повезло и одновременно не повезло с благословением тьмы. Сейчас такие времена, что каждый, кто способен сражаться на нашей стороне на вес золота. Твои способности по работе с темной магией феноменальны, и я считаю, что такой, как ты в моих краях, это судьба. Вы хотите, чтобы я остался и служил вам? Напряженным голосом уточнил он. Вы ведь понимаете, что Синод этого вам не простит и начнет на вас давить. А есть еще тайная канцелярия, есть вампиры, которые только что устроили бойню. И это только самые крупные противники, есть и поменьше. Раз вампиры догадались, что я здесь и были близки к тому, чтобы достать меня, я не могу не предупредить вас об этом. Думаю, на этом тему с моим вассалитетом можно закрыть.